Понятно. Сара пару раз кивнула. Ну, вопрос решен, ну вроде да. Голос у нее был сильно неуверенным. Вот и хорошо. Я прошел мимо Сары и вышел через лабораторию Салуса. Док, как у тебя дела? Хорошо, работаю. Исследую новые объекты. Очень интересно. Я покивал головой. А что думаешь насчет саларианцев? Я только что от советников и представителя твоей расы там уже не было. Закономерный итог. Как бывший оперативник гор я знаю многое. Доигрались. Это конечно хорошо, что знаешь, и плохо, что они доигрались, но все же подставлять всю расу из-за политиков, которые хотят большего. Я покачал головой. Могу связаться со знакомыми из гор. Надежные саларианцы помогут спасти часть яиц, которые можно будет вывести. КХМ, а как насчет взрослых? Некоторые подразделения гор могут перейти на нашу сторону, но, в основном все уважают правительство, что бы оно ни делало. Слишком хорошая работа с народом, только действительно умные представители видят, что происходит. Но сделать они ничего не могут. Дать им шансы, они уйдут. Я покивал головой. Подготовь, пожалуйста, список тех, кому ты доверяешь, передам его совету. Пусть попробуют вытащить их и, как ты и сказал, хотя бы часть яиц, дабы можно было восстановить расу. А то я чувствую, ваша делотресса будет до последнего упорствовать и так и не подготовиться к предстоящей войне. Подготовлю. Я кивнул и покинул Салуса. Пройдя в Биц, я передал команду на вылет в сторону Тесси, после чего проследил за подготовкой. А готовиться следовало весьма внушительно, начиная от заправки от топливной станции и заканчивая прогонкой тестов всех систем. И только после всего этого мы смогли отправиться в путь, а я направиться в свою каюту. «Миранда», я кивнул девушке головой, наблюдая за тем, как она что-то печатает, сидя за моим терминалом. «Адам, все работаешь?» «Веду корабельный журнал, дописываю то, что раньше могла забыть, или просто не писала из-за того, что было мало времени, а то потом будем вспоминать, а что там вообще было». Я приобнял ее за плечи. «А может, не сейчас?» Миранда слегка раздраженно посмотрела на меня и, вздохнув, слегка смягчила тон. «Адам, мне и правда надо доделать работу. Вот доделаю, тогда можно будет подумать о чем-то более приятном». «Понял тебя». Я усмехнулся и прошел к кровати, на которую просто рухнул, не снимая брони. «Тогда я спать, угу». Какое-то время я просто лежал и слушал, как работает Миранда, но постепенно все же провалился в сладкую дрему. Глаза я открыл, когда кровать слегка качнулась. Рядом со мной на кровать ложилась Миранда. «Ты шаша, спи, мы все устали». Так, я не дал ей договорить и, притянув к себе, поцеловал, после чего, прижав ее к себе покрепче, закрыл глаза. Глава 97. Я вошел в рубку, где Джокер передавал полномочия первого пилота своей знакомой, которая до этого проходила, можно сказать, стажировку, занимая место второго пилота. Впрочем, стажировка ей была не нужна, Асока была первоклассным пилотом, что было понятно еще когда она показала себя на тренажерах. «Вещи собрал, капитан?» Джефф обернулся ко мне, и я увидел в его глазах, как сильно он не хочет покидать борт Нормандии. Этот корабль стал для него домом, и вот так просто покинуть его. Смириться с подобным раскладом он был готов только по двум причинам. Уходит он не один, а в компании с Эшли, которую потрахивает, и которая совсем не против подобного. Хотя потрахивает, пожалуй, неправильно сформулированное положение дел. На самом деле они состоят в отношениях и вполне возможно до начала войны успеют создать крепкую ячейку общества, так как после излечения, пусть и неполного, Джокер стал куда более. Нет, тоже неверно, он не стал. Он всегда был сильной личностью, готовой положить свою жизнь до последнего, находясь за штурвалом фрегата, давая экипажу возможность добраться до капсулы, подставляя под выстрелы те участки корабля, в которых уже нет людей. Сейчас же, после того, как его тело стало значительно прочнее, он еще и в физическом плане стал более надежным. «Ну ты чего?» Я подошел к нему и, совершенно не стесняясь, обнял этого здорового лба, при этом похлопав по спине. «Мы все равно друзья. Ты и Эшли все равно часть моей команды. Тем более это ненадолго». «Ненадолго? Неужели ты думаешь, я бы отпустил кого-то из вас всех, если бы не планировал собрать снова? То есть ты все равно завербуешь нас обратно?» Голос Эшли послышался у меня из-за спины, и я, отпустив Джеффа, обернулся к ней и, сделав два шага, сгробастал ее в объятия. При этом, если с Джокером я все же соизмерял силы, то с Эшли я решил не церемониться и, приподняв ее над палубой, крепко-крепко сжал. «Ха, раздавишь!» Это она просипела, с трудом протолкнув воздух. «Значит так, Эш, передаю этого обалдуя в твои крепкие, наверняка временами ласковые, женские ручки. Я опустил ее на палубу, и, разжав объятия, сделал шаг назад, при этом внимательно всматриваясь в ее глаза. Я принимаю этого шута и балагура под свою руку и благодарю за оказанную честь. Эшли чуть по-шутовски поклонилась мне, и мы еще пару минут, посмотрев друг другу в глаза, рассмеялись. «Значит так, Эш, слушай мой последний на ближайшее время приказ». Это я сказал, когда мы отсмеялись. Сама же Эшли, услышав эти мои слова, вытянулась по стойке смирно. «Пройди чертов экзамен и стань спектром». «Есть, сэр». Я усмехнулся. «Смотри мне, если не станешь спектром, я тебя только в посудомойке на Нормандию приму». «Поняла». Эшли покивала головой. «Адам, не перегибаешь?» Я посмотрел на Джеффа, который обошел меня и встал, чуть прикрыв собой Эшли. «Ну, настоящий рыцарь, что спасает даму, попавшую в беду». «Джефф, ну вот представь, я бы тебя рекомендовал на новейший, сверхсекретный фрегат пилотом, и ты провалил бы испытание. Ты сам бы хотел после такого вернуться, поджав хвост, и как ни в чем не бывало занять место первого пилота?» «Ну, нет, я...» Он посмотрел на Эшли и понимающе кивнул. «Тем более, что я знаю, на что она способна. Знаю, на что способны все бедолаги, и если хоть кто-то из них не справится, то их ждет участь ничуть не лучше той, что я сейчас предрек Эшли. Потому как это будет значить, что они сами провалились не из-за недостатка подготовки, а из-за халатности. Может, просто не повезет. Везение в работе спектра, Джефф, мы же не о карточной игре говорим, где неудачный расклад может выпасть. Это жизнь, и в этой жизни у спектра нет права ссылаться на удачу. Я, Джефф, спасибо, но не надо, Адам прав. Я готова, все мы готовы, даже Кора, которая решила отказаться, она тоже готова была пройти экзамен. Потому как сложнее, чем те испытания и тренировки, которые для нас придумывал Шепард, точно не будет. Хорошо. Я сделал шаг вперед и сгробастал в объятия уже обоих моих друзей. Берегите себя. Отстранившись от них, я картинно смахнул несуществующую слезу. На ближайшее время вы можете доверять только друг другу. Помните и действуйте, исходя именно из этого. Они покивали. Ладно, пойдемте, я попрощаюсь с остальными, и мы прошли к шлюзу, который вел из корабля, рядом с которым уже собрались все бедолаги, а также другие представители команды, которые решили покинуть Нормандию. Тут были и часть турианцев, которые пришли вместе с Гарусом, и даже Лизель, которая все же убедила Гаруса и Сару, что она должна отправиться с ними. В общем, народа тут собралось. Гарус. Подойдя к нему, я ударил его по плечу, отчего он слегка присел, но, сделав шаг вперед, он все же устоял и заключил меня в объятия. «Я, к сожалению, не турианец, и в спектры порекомендовать тебя не могу. Зато я отправляю тебя с будущим спектром, да еще и в компании Лизелли, нескольких шикарных бойцов». Отстранившись, внимательно смотрю ему в глаза. «Присматривай за ними. Ты со мной многое прошел, так что у Сары точно есть хороший советник в принятии решений. Я помогу ей, Сара». Внимательно смотрю на девушку, которая спокойно выдерживает мой взгляд. «Прислушивайся к нему, но помни, решение принимаешь ты. Ты и только ты». «Буду помнить». Она покивала головой. «Джеймс, ты остался без помощника». Латиноамериканский качок пожал плечами. Он явно не расстраивался, что с ним никто не уходит, но насчет него я и не переживал. Он, в отличие от всех бедолаг, уже имел опыт работы командиром. Так что с небольшим отрядом, который ему будет переподчинен советом, он справится. «Помни все, чему я тебя учил, точнее те навыки, которые я помогал тебе шлифовать. Действуй с холодной головой». Я протянул ему руку, и он ответил на рукопожатие. Крепкое мужское рукопожатие. Затем я сделал шаг назад и осмотрел всех. «Идите и покажите этим советникам, что вы лучшие». «Так точно». Хоровой крик бедолаг, и при этом шлюз открывается, и я первым выхожу. Наружу нас уже встречают советники, что весьма необычно. Впрочем, учитывая то, что я привез с собой трех кандидатов в спектры, а также мою результативность. Адам, Тивас по-доброму улыбнулась мне и кивком поприветствовала меня. Спаратус ограничился кивком, а Хакит сделал шаг вперед и протянул мне руку, которую я с удовольствием пожал. Советники – это кандидаты. Я ручаюсь за их подготовку. ХМ, одному надо будет придать отряд с пилотом, и одной отряд поддержки. Так точно. Хорошо, пройдемте, нам надо побеседовать. Мы подготовили миссии для всех кандидатов, но так как одна кандидатка отказалась, то ее задание придется взять на себя вам, так как свободных спектров у нас просто нет. Я покивал головой, я не против, и я прошел вслед за советниками, тогда как бедолаг увели их помощники, меня же провели в помещение недалеко от посадочной площадки, где уже все было подготовлено для брифинга. При этом советники сели рядом со мной, а не напротив. «Значит, смотри», — первым слово взял Хакет. «Мы обработали данные из Цербера, конечно, твоя Сузи подтерла все, что касалось финансов, и вывела все, что было можно, но нас это и не сильно волновало. Нас больше заинтересовали сочувствующие личности, которые выделяли средства на различные проекты, и которые могли и сами начать воплощать какие-то из проектов Цербера. И, речь пойдет о Байнере Хеликс, точнее об одном из ее филиалов, что находится в системах Термина. Как нам стало известно, они проводят эксперименты, выводя новую расу, скрещивая при этом полученные споры от Трианина и Генрахни». Я вздрогнул. «Нет-нет-нет», я покачал головой. «Я не хочу верить в то, что это все правда и есть идиоты, которые верят, что подобное может как-то помочь возвыситься или помочь кого-то уронить с пьедестала». Я вздохнул. «Ну, уронить с пьедестала несложно, пример кварианцев показателен. Одна ошибка, и пока не появится добрый самаритянин вроде тебя, раса находится в упадке и чуть ли не на пороге гибели». Я вздохнул. «Слушайте вас, которая подключилась к разговору, насколько установили наши разведчики, твои предположения довольно близки к истине. Филиал Байнери Хеликс хочет создать управляемых суперсолдат, которых легко воспроизводить». Я вздохнул и уронил голову на стол. «Писец, да говори уж как есть». Хакет покачал головой. «Это не писец, это как минимум малый боцманский». Я покачал головой, так и не подняв ее со столешницы. «Большой, да и не один. Данные передайте Сузи, она все проверит еще раз. Я, конечно, в вас и ваших аналитиках не сомневаюсь, но дополнительная проверка не помешает». «Хорошо». Спаратус кивнул и, активировав уник, передал команду на передачу инфы. «Так, а еще мне нужна десантная группа, желательно из Азари. Почему не турианцы?» «Турианцы хороши, но моя новая тактика предполагает необходимость большого числа биотиков. Я одену их всех в экзоскелеты, а в них все равно не побегаешь, а турианцы сильны именно позиционной работой. Они используют местность». Я покачал головой. «Мне же это не нужно, биотическая сфера и пара экзоскелетов с огромным боезапасом, и противники к нам даже не приблизятся. Кстати, об экзоскелетах. Три экземпляра и все пометки о том, что надо исправить, уже должны быть выгружены с корабля, как раз по одному на расу». «Это хорошо», — Спаратус покивал головой. «Если твои слова действительно правда, то нам как можно быстрее надо начать вырабатывать новые тактики. Для этого хорошо бы понять, что это такое, твои хваленые экзоскелеты». Я усмехнулся. Тивас же активировала уник и быстро передала данные и покивала головой. «Так, 20 десантниц прибудут к Нормандии через 10 минут». Я покивал головой. «Тогда мне пора, надо подготовить корабль и экипаж, а то все вообще-то рассчитывали на отдых, хотя бы в пару суток». «Ну, мы не торопим, неделя на подготовку у вас есть, думаю, экипаж успеет отдохнуть». «Нет», я покачал головой на слова Тивас. «Надо ковать железо, пока горячо, так что слетаю, устрою там шухер, и потом уже устрою всем отдых на пару недель». «Хорошо, тогда можешь идти». Я, встав, направился на выход. Как и говорила Тивас, отряд десантниц прибыл к Нормандии через 10 минут, и в начальницах у них была вторая мамка Леры, или она считается папой, черт разберет эти азарийские семьи, матриарх Этита. Я кивнул главной Азари в броне, которая стояла чуть впереди всех десантниц. «Шепард, решили присоединиться к нам?» Я выделил последнее слово тоном, чтобы она поняла, я имею в виду вовсе не Нормандию и ее экипаж, а меня и ее дочку. И она поняла и покивала головой. «Да, думаю, моя помощь и поддержка будут не лишними, особенно когда мир вот-вот покатится в пропасть. Так что, я решила отступиться от своих принципов. И да, я очень рассчитываю наверстать время, что упустила в общении со своей дочерью. Ну, добро пожаловать». Я покивал головой. «Прошу на борт». Глава 98, 18+, Кора. Я поднял взгляд от компьютера и посмотрел на девушку, которая вошла в мою каюту. Взгляд у нее был весьма собранный и целенаправленный. «Адам». Кора подошла ко мне и заглянула мне в глаза. Я вопросительно вскинул бровь. «Слушай, я бы хотела, в общем, спасибо тебе». Я усмехнулся. «Ни за что. Да есть, я с Лерой говорила, да и с другими твоими девушками, так что они рассказали мне о том, что ты видел, пока был мертв. Лера даже рассказала о том, что она видела во время объятий, о событиях инициативы Андромеда. Я покачал головой. Вот от кого не ожидал, так это от нее. Ну, что я могу сказать, я умею быть убедительной. Ты пришла за этим, рассказать мне о том, что знаешь мой грязный секрет, что... Она удивленно вскинула брови, а когда до нее дошло, что я намекаю на дальнейший шантаж, то она яростно замотала головой. Нет-нет, я даже не думала шантажировать или как-то использовать эти знания против тебя. Наоборот, я никогда ничего против тебя делать не буду. Ведь ты спас меня, спас от того мудака, который занял тело Скотта, да и обучение, которое я прошла под твоим контролем, дало мне очень многое. И даже если бы Скотт был самим собой и не имел таких планов, а я решила все же отправиться в Андромеду, то я бы смогла как минимум выжить. Я усмехнулся. Это действительно так. В общем, спасибо тебе. Я усмехнулся. Я уже говорил. Ни за что. Ты тот человек, помощь которому действительно приятна. Да это ничего не стоило мне. Угу, ничего. Кора усмехнулась. Ты такие откупные за нас с Сарой заплатил, Алику, что это что-то с чем-то. Я покачал головой, но сделать что-то еще мне не дали. Кора сделала два шага и, склонившись, поцеловала меня в губы, при этом она прикрыла глаза, и поцелуй этот был полон нежности и благодарности, а еще он был очень нежным. Не ожидал я от этой дамочки такой нежности и какой-то послушности. Ты уверена? Этот вопрос я задал, стоило нам только прервать поцелуй, и Кора, кивнув головой, стала медленно раздеваться. Я также встал и хотел начать раздеваться, но она остановила меня, после чего продолжила раздеваться. Медленно, она красовалась передо мной, показывая себя во всей красе, и должен сказать, посмотреть там было на что, как в целом и в любой моей девушек. В этом плане я очень везучий ублюдок. Стоило ей раздеться, как она стала медленно раздевать меня. Медленно, осторожно, крайне уважительно. Откуда в ней это? Знаешь, сняв с меня половину брони, она впервые с момента, как она сама начала раздеваться, решила поговорить. Я всю свою жизнь искала себе господина. Я вопросительно вскинул бровь. И нет, это не вина Скотта и игрока. Пояснение о последнем Лера мне дала, и хоть я не всему верю и некоторые моменты остались мне непонятными, но я уверена, что это мое желание не навеяно кем-то извне. Потому что искала господина я с глубокого детства. Я вздохнула. Моя мама, она была сломана и воспитана как рабыня. Она была в секте и не представляла себе жизнь без члена. Даже мое воспитание она строила, основываясь на том, что мужчина должен владеть женщиной. На том, что член должен быть центром мира любой женщины. Я даже чуть было не потеряла девственность в 16, но мне повезло, что сектанты имели строгий кодекс, и до 21 секс там считался запретом. Кора. Она замерла, перестав меня раздевать, и внимательно посмотрела в глаза. «Не перебивай, пожалуйста, мне очень сложно это все рассказывать, но я должна, и если когда я все расскажу, ты примешь меня такой, какая я есть». Я поймал ее лицо в свои руки. «Кора, ты прекрасная девушка, и я не собираюсь отказываться от тебя. То, что ты тут, и то, что ты делаешь, уже говорит, что ты сама этого хочешь, а молчание Сузи и то, что сюда еще не заявились остальные девушки, говорит о том, что ты уже договорилась с ними, так что не переживай, я все равно договорю, ладно, если ты сама этого хочешь». Она коротко кивнула головой и, положив свои руки поверх моих, отвела мои руки от своего лица, после чего отпустила их и продолжила медленно раздевать меня. Тот момент, когда мне в 16 отказали в сексе, он стал переломным. Я уже сказала, моя мама не так чтобы сильно много времени уделяла моему воспитанию. Так что в отличие от других детей сектантов, я на отказ обиделась и решила сбежать. Я решил больше не пытаться ее прервать. Если уж она решила продолжить свою историю, то значит она точно решилась раскрыть о себе правду. Только вот почему она думает, что я ничего о ней не знаю. А ведь я знаю о ней все, кроме разве что причин поступков. И бежать я решила туда, где меня точно не будут искать, в армию. Кора горько усмехнулась. «Я не думала, что в армии такая жесткая дисциплина, и ты бы только знал, сколько раз только за первый год я пыталась сбежать. 49 попыток». Я усмехнулся, произнеся эти слова, а вот Кора вздрогнула и с нарастающей паникой посмотрела на меня. «Ты знаешь, ну, твое личное дело я читал, там многое написано, в том числе, что ты потеряла девственность в 18 лет, на выпускном из армейского училища». Она вздрогнула и, замерев, опустила взгляд в пол. «Я порочная?» «Да, нет». Я покачал головой. «Ты — это ты, и твое воспитание, Честно говоря, я думал, в армии его переломили, но твои слова, о, они пытались. Кора невесело усмехнулась. Но меня воспитывали в таком ключе с раннего детства, и все, что мне удалось исправить, так это внушить себе императив, что мужчина должен быть сильнее меня. В учебке такой был только один, и он и забрал мою девственность. Но уже после учебки, когда я стала продвигаться в биотике, достойных мужчин мне почти не встречалось. До тех пор, пока я не встретила Алика, а после и тебя. Она вздохнула. Я пыталась держаться, пыталась быть серьезной, но уже больше не могу. Мне нужен мужчина, нужен член. Она опустилась передо мной на колени, при этом стянув с меня трусы и мой слегка эрегированный член. Все же, несмотря на то, что она действительно красива, ее история не очень способствует возбуждению, оказался прямо перед ее лицом. Я могу, да. Я кивнул головой, и она аккуратно поцеловала мой член, после чего коснулась его пальцами рукой, слегка надавив, опустила его так, чтобы его головка была направлена точно в сторону ее ротика. Новый поцелуй. В этот раз точно в головку, после чего она, слегка облизнувшись, открыла ротик и погрузила мой член в него. Медленно, поначалу с небольшой амплитудой движений, она начала двигаться, при этом она не только двигалась взад-вперед, но и работала язычком, стремясь доставить мне как можно большее удовольствие. Я положил свои руки ей на голову и стал поглаживать, помогая ей двигаться с той скоростью и амплитудой, с которой мне было бы комфортнее, и она с радостью подстраивалась под мои желания. Я даже решил проверить ее и в один из моментов сильно надавил ей на голову, так что мой член вошел ей в глотку, и когда она захотела отстраниться, я не позволил ей это сделать. Легкий хрип раздался от этой извращенки, но при этом она более не предприняла ни единой попытки для того, чтобы высвободиться, и когда я понял, что скоро она реально начнет задыхаться, но при этом никаких попыток что-то изменить от нее я точно не дождусь, я отпустил ее, позволив слегка отстраниться, и даже вытащил свой член из ее ротика. «Ха, а ты очень рискованная и послушная. Женщина обязана быть послушной, а мужчина обязан быть сильным». В ее взгляде плескалась чистейшая и крепчайшая уверенность в правдивости ее слов. «Ложись на стол», и она не стала задавать вопросов. Мне ее даже удержать немного пришлось и одной рукой расчистить стол от предметов, на которые она собиралась лечь. А ведь это должно было доставить ей сильный дискомфорт. Но вот она лежит передо мной, ноги слегка разведены, показывая, как ее киска источает соки. Соски на груди стоят торчком, во взгляде направленном на меня желание, предвкушение и ожидание. И я не стал ее мучить ожиданием и, подведя свой член к ее киске, пару раз провел по ней головкой члена, собирая ее смазку. «Раз уж ты так хочешь быть верной сучкой, выполняющей любое мое требование», Кора на этот мой не вопрос, но ожидающая ответа утверждение нетерпеливо кивнула. «Тогда терпи». И я переместил свой член к колечку ее ануса и вдавил головку своего члена, не обращая внимания на то, как сильно она напряглась. Колечко ее ануса сжалось, не желая пропускать меня внутрь, но я надавил сильнее, и мой член вошел внутрь. «Грязно. Ничего страшного, потом почистишь». Я усмехнулся и еще сильнее протолкнул свой член внутрь коры, после чего подался назад, и под ее жалобное поскуливание от неприятных ощущений, которые она испытывала, одним толчком вогнал свой член внутрь на полную длину. «Что ты чувствуешь?» «Я полная, внутри. Странно, непривычно, необычно». Я подался назад и снова вдолбился внутрь, снова и снова, снова и снова. Одна моя рука легла на киску коры и стали играться с ней, и спустя примерно минуту жалобные поскуливания сменились на похотливые стоны, жаждущие продолжения девушки. «Извращенка». Я ускорил работу рукой, так как чувствовал, что ее узенькая жопка вот-вот заставит меня излиться внутрь, и я оказался прав. Финишировали мы почти одновременно, я лишь на пару мгновений опередил ее. Стон-крик сорвался с ее губ. Я же задержался внутри ее задницы и, подождав, пока сперма полностью не вытечет, вынуть член, слегка испачканный в дерьме. «Почистишь?» «Да». Кора безропотно спустилась со стола и, рухнув на колени, провела языком по моему члену. Первый раз, второй, третий. При этом она делала это с явным удовольствием. А затем она вновь взяла мой член в свой ротик. Пару минут, и я снова готов к сайтию. «На стол». Кора безропотно выпустила мой член изо рта и вновь легла на стол. В этот раз она подтянула ноги, ухватив их под колени, так чтобы ее задница оказалась в более легком доступе, но вот у меня были слегка другие планы, и я, вновь смазав свой член смазкой, что текла из ее киски, и даже своей спермой, что вытекала из ее попки, хотя она и пыталась сжать колечко ануса поплотнее, в одно движение вдолбился в ее киску. «Да». Первый громкий стон сорвался с ее губ, и я не собирался останавливаться и продолжил трахать эту сучку. А то, что она станет именно сучкой в нашей семье, было уже понятно. Ни одна моя девушка не ведет себя так, более того, все они достаточно сильны как физически, так и в биотике. Единственная, кто может оказаться в опасности, это Тали, но ее характер Кора не продавит. И пусть Кора тоже не лыком шита, но вот то воспитание, о котором она говорила. Она точно станет самой младшей из жен, той, которую буду эксплуатировать по полной, хотя я более чем уверен, что мои девочки не станут слишком сильно наглеть. Пока я размышлял, я продолжал вдалбливаться в ее киску, и вот спинка Коры выгнулась, и она громко застонала, но я не остановился, все же это не задница, где она сжимала меня в несколько раз сильнее, так что я был еще далеко от того, чтобы кончить. Еще минут 10 и два финиша от Коры, и только после этого я заливаю ее влагалище своей спермой. Ух. Итак, я вытащил из нее свой член и, подняв ее на руки, словно принцессу, перенес ее на кровать. Уже на кровати я перевернул ее на животик, и, согнув ее ножки, подложили их ей под животик. Получилось, словно она стоит на коленях, а ее тело опущено сильно вниз. При этом киска и анус призывно торчали вверх. Итак, продолжим. Но я не стал ее слушать и просто вновь вошел в нее. Несколько часов спустя. Затрахал ты ее. Я вышел из душа и увидел, как на кровати сидит Тали, и она задумчиво осматривает Кору, которая до сих пор не пришла в сознание после последнего оргазма. Это разве плохо? Нет, просто констатирую факт. Пришла поставить ее перед фактом, что она будет младшей женой. Она и так это знает, мы ее еще до того, как она к тебе пришла, поставили перед фактом, что только в этом случае будем согласны принять ее в семье. А если она отказалась бы, то выступили бы против нее единым фронтом. И она сразу поняла, кого ты выберешь, нас четырех, или ее одну. Я усмехнулся. Поможешь ее перенести в душ и помыть, сама помоется. Я вопросительно вскинул бровь. Хочешь лайфхак? Ну, постели ей простынь, пахнущую вашими выделениями, на полу, и ее саму туда положи. Она от этого только кайф словит. Я покачал головой. Не веришь? В это сложно поверить. А ты попробуй. Я еще пару минут с сомнением посмотрел на Тали, но все же решил последовать ее совету, и вскоре я уже вместе с ней лежал на кровати. Правда, перед этим я одел броню, все же летим на задание, и уже то, что мы трахались, является нарушением моих же правил. Немного подумав, я спустил с кровати ногу и слегка толкнул Кору. Имха, встала? Помылась, оделась в броню, после можешь лечь. И к моему удивлению она так и поступила, при этом постелила свежую простыню на пол, хотя пахнущую нашим сексом она прямо занюхала, пока шла мыться, и в броне легла рядом с кроватью. Пиздец. Глава 99. Утро красит нежным светом. Итак, я надеюсь, в повседневной жизни у нас с тобой ничего не изменится. Слушай, Кора встала с пола, показывая те самым, что я прав, и она уже проснулась. Я, конечно, конченая извращенка, которой в детстве хорошенько промыли мозги, но я свои проблемы знаю, и с психологами и психиатрами я поработала. Так что можешь не переживать, проблем я тебе не доставлю. Это было сказано достаточно грубым тоном, так что я встал с кровати и под напряженным взглядом Коры сделал шаг к ней, после чего заключил ее в объятия. Ну ты чего, я же не против тебя и этой твоей стороны, но я должен быть уверен, что будучи, как ты выразилась, конченной извращенкой в постели, ты не потечешь крышей и не перестанешь быть профи, с которым приятно работать. Я, прости, плохой опыт. Ну, да, тот парень, с которым я впервые переспала, он пытался подмять меня под себя и, в общем, если бы я к тому моменту уже не прошла некоторую терапию, то он имел бы на это все шансы. Ну, я ничего такого делать не собираюсь. Спасибо. Она уткнулась носом мне в район шеи. Ну вы еще поплачьте. Нет, блять, развели тут сопли. Тетали, Кора оторвалась от меня и с шоком посмотрела на мою малышку. Что, блять, не ожидала от тихой и мирной Тали, а я еще и не такое могу, привыкай. Ха, хорошо, не переживай, у нее весьма грубая форма общения выскакивает только тогда, когда мы остаемся в семейном кругу. Но даже тогда она понимает, что к чему, и не станет издеваться. Просто, такой уж у нее стиль общения. Я поняла. Так, сколько нам еще лететь? Я посмотрел на камеру, и в каюте тут же раздался голос Сузи. Еще трое суток. Я вздохнул. Трое суток, значит, ну тогда надо немного поиздеваться над Азари, а именно заставить их напялить на себя экзоскелеты. Я снова вздохнул. Что-то случилось. Кора заглянула мне в глаза, и я понял, что она весьма тонко читает мое настроение. Да не то чтобы, просто прикидываю, и понимаю, что знал бы, про предстоящее задание в жизни бы не отдал половину экзоскелета Фари. Впрочем, ей они и правда нужнее, так как станция еще полностью не зачищена. Но ведь у нас и так осталось их в достаточном количестве, ты же не собираешься всем экипажем высаживаться. Не собираюсь, но это не значит, что мне не хотелось высадиться большим числом. Тем более, что все это будет происходить в системах термина, а значит и мой статус спектра там Филькина грамота. Ну, не совсем, Кора, просто ты с нами не с самого начала. Такие корпорации как Binary Helix плевать хотели на спектров, по крайней мере если их филиалы находятся вне юрисдикции, ранее говорили цитадели, теперь наверное правильнее Тесси. Я вздохнул, для них это все пустой звук, потому, если нет очень тяжелых пушек, которые способны сделать твои слова куда более внушительными, придется плясать по их правилам. И никаких шансов, ну, почему же? Я усмехнулся, и Кора от этой усмешки вздрогнула и даже отстранилась от меня, отойдя на пару шагов. Есть, надо просто действовать очень жестко, что я и планирую делать. КХМ, кажется, я потекла. Не ты одна, сеструха, не ты одна, в такие моменты все мы течем словно шлюшки. Хотя еще больше мы течем когда. Нет, об этом не надо, просто знай, что если ты сейчас потекла, то ничего постыдного в этом нет. Кора на слова Тали только покивала головой. Так, пора мне встретиться с десантницами, которых под мое командование передала Тивас. Я вздохнул, и хоть я с ними уже встречался, но пока мы ограничились легким знакомством и ничем более. А вот боевого сложивания я еще не проводил, и это упущение надо бы исправить. ХМ, Эти-то сейчас как раз в ангаре работает с подопечными. Я слегка усмехнулся. Сузи, отправь в ангар, Лиару, да и сама подходи. Тали, Кора, вы тоже идете со мной, надо начинать готовиться к высадке. Поняли. Спустя примерно 5 минут я, спокойным шагом, вошел в ангар. Эти-то, Шепард, ты же не против, что я вот так, по имени? Нет, долгие годы я была просто барменом и уже привыкла к столь простому обращению и, честно говоря, я сильно надеюсь после войны вернуться к управлению своим баром. Я усмехнулся. Хорошая мечта, а вот я мечтаю оказаться на тропической планете, где буду только я и мои девочки, а также пара тонн продуктов в контейнерах длительного хранения, и провести весь остаток своих дней на пляже. Я прикрыл глаза на пару секунд. Не сможешь, ХМ, я заинтересованно посмотрел на Этиту. Я несколько знакома с твоими приключениями, ты уже через неделю на пальмы от скуки полезешь. Да даже если будешь со всеми своими девушками сексом, как кролик, заниматься, все равно полезешь на пальмы, просто через 2 недели. Я вздохнул. Я и сам это понимаю, но отпуск я себе точно устрою. Но сейчас я тут не для этого. А для чего? Я хотел провести учение, но для начала, сколько десантниц умеет использовать биотическую сферу? Помимо меня умеет использовать моя заместительница и еще 2 Азри из тех, что постарше. Плохо. Я покачал головой. А покажите, как мне ваши сферы, каждая отдельно и по очереди. Этита, ты первая. Сфера должна иметь внутренний диаметр величиной в 10 метров, а лучше 20. Этита послушалась меня и создала сферу. ХМ, неплохо. Пожалуй, это 2-я по силе сфера в моей команде. А у кого 1-я? Юстицер, Самара. У нее сильнейшая биотическая сфера. Сколько ты свою продержишь под плотным огнем и постоянным давлением агрессивной среды? ХМ, ну минут 15. Я покивал головой. Следующая. Заместительница Этиты применила сферу, и вот тут все было куда скромнее. Пожалуй, по силе эта сфера займет 5-е место, сразу после меня, что я и озвучил, а вот по времени все совсем глухо, всего 5 минут. Последняя так и вовсе могла только создать сферу и принять на нее пару выстрелов. Позвать Самару? Я вздохнул на вопрос Сузи и покивал головой. Да, а также Джек. Без нее мы точно не справимся. Биотики — это, конечно, хорошо, но лучше бы мне выдали тех, кто не может ничего, кроме создания биотической сферы, чем вот так вот. Тебе так нужны именно сферы? Да, скоро придут мои биотики, и я объясню вместе с ними задачи группы, и то, как мы будем действовать. Хотя бы биотическую энергию все передавать умеют? Да, Этита нахмурилась. Но мои девочки способны не только энергию передавать. Я не стал ничего говорить, просто отошел к стене и, прислонившись к ней, принялся ждать. Джек и Самара пришли довольно быстро, вместе с ними пришла и Лера, которую я вызывал еще раньше, но она, видимо, заканчивала дела. Как-то комментировать это все я не стал. Тали, активируй, пожалуйста, один экзоскелет. Я кивнул на тот экзоскелет, что стоял в специальном креплении в ангаре, и Тали, усмехнувшись, прошла к нему и быстро залезла, и при помощи Лиары активировала его. Итак, дамы, представляю вам средний экзоскелет, вооруженный трехроторным пулеметом. Два ротора стреляют легкими патронами, один тяжелыми. Имеются два режима стрельбы, первый сравним с обычной винтовкой, второй стреляет почти 5000 выстрелов в минуту. Азари впечатлились. Также возможно вооружать тяжелой снайперской винтовкой. Это впечатляет. И сколько у тебя их? Меньше, чем хотелось бы, но достаточно, чтобы вооружить всех десантниц, а также несколько человек сверху, которые будут входить в группу высадки, а также оставить 5 штук на защиту Нормандии. Ха, теперь немного о тактике действий. Она до безобразия проста. Все находимся под биотической сферой и ведем из-под нее подавляющий огонь по всему, что двигается. И так как среди вас, дамы, только 3 азари умеют в сферу, я намеренно исказил предложение, чтобы не только побольнее ударить их по самомнению, но и заставить их поморщиться от построения самой фразы. То ваша задача будет передавать свою энергию тому, кто поддерживает сферу, а также уничтожать все силами пулеметов. Мы могли бы и другие техники применять. Какие, например? Я жестко усмехнулся. Толчки, броски, сингулярности. Называя технику, я ее демонстрировал. Да хотя бы их. И это будет бессмысленно. Пулеметик разбирает даже закрытых энергетическими барьерами противников. Так смысл использовать ваши силы для того, что можно сделать, просто потратив на десяток патронов больше? Ты считаешь нас бесполезными? В разговор вмешалась другая десантница. Нет, не считаю. Просто считаю, что у меня уже создана хорошая тактика, и рушить ее ради ваших амбиций. Или, быть может, вы можете себе позволить нечто такое, и я создал вокруг себя пародию на Сусанаа. Ик, хм, я посмотрел на девочку Азари, которая даже на попу рухнула в попытке отскочить от меня. Этита же смотрела на меня с удивлением и долей восхищения. Итак, кто из вас, дамы, может создать нечто подобное? Достаточно. Они поняли и не будут оспаривать твоего решения, да и в боевой обстановке они не станут нарушать приказов. Они все же опытные десантницы, это здесь и сейчас они несколько расслабились. Я пожал плечами, я не против подобного поведения. Запомните, дамы, вы попали в семью фрегата Нормандии, когда не во время миссии мы все довольно дружны. Я не ругаюсь за споры о предстоящей операции или о прошедшей, конструктивную критику приму. Я осмотрел Азари. Придумайте другую стратегию действий, которая будет лучше тупого и беспощадного расстреливания противников из-под сферы, я с радостью выслушаю и приму ее к действию. А до тех пор я вас замучаю тренировками и учебными тревогами. Вы у меня будете с ностальгией вспоминать то место, где служили до этого момента. Да, я посмотрел на заместительницу Этиты. Мы как бы не то чтобы служили до этого. Это как? Нет, ты не подумай, боевая подготовка есть у каждой. Мы уже давно не те девицы, которые по стриптиз-клубам бегают и там с шеста на шест прыгают. Более того, среди нас тех, кто этим увлекался, нет. Просто мы все, пройдя военную подготовку, считали, что этого достаточно и служили всего пару лет, после чего ушли со службы и жили мирной жизнью. Я вздохнул. И как же вы тут оказались? Ну, нас просто призвали. Я вопросительно вздернул бровь. Призвали? Ну да, учитывая то, какая война нам предстоит и что там наш противник не будет щадить никого, мы посчитали, что будет правильно ответить на призыв и вернуться на службу. Ясно. Я вздохнул. Значит, службу знаете, но давно не было практики. Хорошо, парочку учений я вам устрою, службу вспомните и усвоите. Я покивал головой. А теперь перейдем к тренировкам. Итак, для начала вам надо научиться облачаться в экзоскелет и делать это быстро. Глава 100. Говорит генеральный директор филиала корпорации Binary Helix, корабль «Нормандия», вам отказано в посадке. Я усмехнулся. Тревога по кораблю. Желтый уровень. Провести активацию главного калибра и осуществить маломощный прицельный выстрел по территории филиала. Есть. Асака оскалилась и, покивав головой, принялась проводить все необходимые манипуляции. И уже спустя 5 минут «Нормандия» осуществила выстрел. Что вы себе позволяете? Голос генерального директора, до которого я дозванивался, несмотря на свой статус спектра, в течение получаса, сейчас звучал уже не так надменно и уверенно в собственной правоте. Я лишь демонстрирую вам, неуважаемый генеральный директор, что мое терпение подошло к концу. А как спектр, я вообще имею полное право разнести вашу Шарашкину контору парочкой выстрелов из ГК, или поступить лучше и просто сбросить на вас пару бомб на эффекте массы. Мы находимся вне пространства цитадели, и я спектр. Мне срать на ваши права и обязанности. У меня есть информация, что в вашем комплексе производит работу над крайне опасным оружием вирусом. И я либо опровергну этот факт, либо, если вы против моей высадки, я просто уничтожу весь филиал, дабы эта зараза не получила распространения. Я не стал раскрывать истинную причину и высказал заранее продуманную версию, дабы они посчитали, что я тут только из-за доноса недоброжелателей. Но мы не занимаемся подобными вещами. Мне повторить мои слова? Нет-нет. Изображение генерального директора в панике затрясло головой, а вот его взгляд мне не понравился. Впрочем, спуститься надо в любом случае, просто чтобы через этот филиал добраться до офшоров, через которые происходит финансирование этого и других подобных проектов. Да и нам эти денежки будут более полезными. Кораблю «Нормандия» разрешена посадка. Угу. Я покивал головой, и связь прервалась. Готовьте шаттл, он будет летать раз 10, пока не доставит на поверхность всю группу высадки. В первой волне я, Самара и Сузи. Хорошо. Сузи ответила через микрофон, так как за происходящим в рубке она наблюдала через одну из камер. Телом же она сейчас находилась в ангаре, проверяла экзоскелеты, которые за время полета Азари просто задолбались надевать и снимать. И пусть каждая делала это уже более-менее уверенно, как и пользовалась его функциями, но вот провести подготовку своего экзоскелета к высадке они самостоятельно пока еще не могли. И Сузи сейчас как раз проверяла экзоскелеты, зная, что высадка нам предстоит в любом случае, ну кроме того, в котором я реально приказал бы разбомбить этот филиал к чертям собачьим, а шансы на это все же присутствовали. Но мне еще полчаса надо на то, чтобы проверить все экзоскелеты. Ничего страшного, промаринуем их немного. Асака, пролети пониже, просканируй их по полной. Поняла. Асака кивнула, и Нормандия заложила вираж для проведения сканирования комплекса. Причем пролетела она довольно низко, задействовав сканеры на полную мощность, после чего вновь поднялась вверх. И такой маневр Асака повторила в сумме 5 раз, и за это время Сузи, вместе с призванными на помощь Тали и Лили, смогли провести осмотр всех экзоскелетов. Я к тому моменту уже находился в ангаре и помогал Лазаре одевать экзоскелеты. Ну, в большинстве случаев они, конечно, и сами справлялись, но помощь более опытного товарища была все же кстати. Итак, старт. Шаттл, в котором я находился с Самарой и Сузи, вылетел из ангара, после чего уже спустя буквально 5 минут мы приземлились на посадочной площадке. «Приветствую вас. Генеральный директор встречал нас лично. Разрешите провести вам экскурсию и показать, что ничего предосудительного у нас не происходит. Не сейчас, а когда шаттл спустился вниз второй раз». Михаил, именно так звали генерального директора этого филиала, сглотнул слюну, которая стала очень вязкой. Когда шаттл приземлился третий раз, он очень сильно побледнел. Когда же на посадочной площадке оказались все десантницы, я, Самара, Лера, Тали, Джек и Кора, в общем, от сердечного приступа его спасала только природная вредность. Сузи, работай. Поняла. Покажите нам ваш кабинет. Михаил резко закивал головой и провел нас к лифту. Прошу прощения, лифт не сможет вместить всех. Ничего. Я усмехнулся. Поездит вверх-вниз, но вам ничего не будет угрожать. Михаил, мне и сейчас ничего не угрожает. Если вы думаете, что все это моя охрана, то вы ошибаетесь, они охраняют вас от меня. Только наличие рядом со мной этих прекрасных девушек, а особенно Юстицера, чей кодекс весьма строг, не позволяют мне начать весьма грубые и нежелательные для вас действия. Я понял. За несколько подходов лифт поднял на верхний этаж комплекса всех моих помощниц, после чего я кивнул Сузи. Ну, начинаю работать. Она подошла к компьютеру и быстро подключилась к нему. А ты молчи, сейчас решается очень многое. Десяток минут, и Сузи отключается от компьютера генерального директора и вздыхает. Тут такое творится. Она покачала головой. Для начала они ставят опыты скрещивания Рахни и Тарианина. Но, молчи. Я одним словом и просто леденящим душу тоном заставил его замолчать. Сузи, продолжай. Ага, есть опыты по скрещиванию людей и Тарианина, людей и Рахни. Тут вообще масса отвратительного творится. Вы не понимаете, это наука, это будущее. Только представьте людей, что словно рахни живут, используя роевый разум. Работают и... Я посмотрел на Сузи. Он нам не нужен. Одно движение рукой и сингулярность появляется на месте головы этого индивида, буквально засасывая ее внутрь. Но так как техника была очень маленькая, только на это ее и хватило. Так что фонтан крови, вырвавшийся и его шея, окропил бы всех вокруг, если бы его не накрыли биотической сферой. Спасибо, Джек. Да ни за что. Сузи, тебе что-то надо? Нет, только время, да и вам особо делать нечего не надо. Я уже заблокировала все двери, опасные опытные образцы уже уничтожаются термическим методом. В общем-то тут все достаточно сильно автоматизировано, так что это рай для такой, как я. То есть нам даже делать ничего не надо? Ну, да, комплекс оказался на удивление удобен для меня, так что ни охрана, ни другие сотрудники нам не помешают. Можете просто встать вдоль стеночки и отдыхать. Я покивал головой и поспешил осуществить совет Сузи. Около 30 минут мы просто стояли, я же размышлял, как бы я мог действовать в данной ситуации, если бы со мной не произошло все то, что произошло. Как бы я себя вел с советом, помог бы я кварианцам. Хотя нет, последний вопрос точно отпадает. Во время полета на первой Нормандии, я был тем еще мудаком по отношению к представителям других рас, и мне повезло, что о конкретных разумных я судил больше по делам. Это позволило уже к середине миссии выправить нейтральное отношение со всеми членами экипажа, а к концу и дружеские взаимоотношения построить. Но это с конкретными разумными, на остальных представителей других рас мне было все так же плевать. Так что помогать кварианцам я бы точно не стал, я даже не уверен, что полез бы на серого посредника. Вполне возможно, Лере пришлось бы самой с ним разбираться, и вот тут ей пришлось бы уже столкнуться с Игом, а истинный посредник наблюдал бы за ней истине и с усмешкой корректировал бы ее действия. Но вот что бы я делал в такой ситуации, наверное, все случилось бы, как и в случае с Байнери Хеликс на Наверии, бегал бы, выполняя мелкие поручения, дабы попасть на прием к местному главе, а после утерся бы, получив поверхностное объяснение всего, что тут происходит. На Наверии мне повезло, что там была та девушка, что расследовала деятельность директора для совета директоров. Сомневаюсь, что здесь мне бы так повезло. Адам, да, тут есть одна информация. Ты помнишь Наверию? Я прикрыл глаза и покачал головой. Я, конечно, помню Наверию и помню, что там происходило. А что? Только не говорите, что та девушка тут и тоже проводит расследование. Они вывели тут королеву Рахни. Я вздрогнул. Уничтожь. Отсюда это невозможно. Это можно сделать, только оказавшись в помещении, где ее держат. Так что нам придется либо идти туда, чтобы уничтожить ее наверняка, либо расстрелять место из ГК Нормандии. Думаю, этого вполне хватит. Я вздохнул. Лучше пройти туда и уничтожить лично. Нам только проблем с Рахни не хватает. Их и так за пределами известных миров должно быть достаточно много. Думаешь, их не добили, эти-то? Я посмотрел на Азари, которая и задала этот вопрос. Рахни всплывают уже второй раз. Да этот второй раз их выводит, но если их яйцо могли найти и вывести, это значит, что эти яйца могут скрываться и где-то еще. А еще это значит, что они вполне могли бы и сами дозреть и вылупиться. Но самое главное, знаешь что? Что? Краганы не покидали известных миров. А учитывая запрет на активацию спящих ретрансляторов, вполне может оказаться, что где-то в соседнем скоплении других рас, кроме Рахни, вообще нет. Они просто выжили всех. КХМ. Я вздохнул. Так что да, я думаю, их еще много. Очень много, и если мы выживем в противостоянии со жнецами, то нам снова придется столкнуться с Рахни. И поверь, Рахни, вполне возможно, будут куда более страшным противником. Думаешь, уничтожить их при скорости, с которой они воспроизводились, могли только краганы, раса, что плодится так же быстро? Сейчас же они не станут сражаться за расы Совета. Точнее, за людей, может, и станут, но не за Азари и турианцев, и уж точно не за саларианцев. Но мы и сами можем многое. Можете. Я покивал головой. Но для выжигания миров Рахни потребуются ковровые бомбардировки планет, что сделает их непригодными для жизни. Короче, ничего хорошего от жизни после жнецов ты не ждешь. Я пожал плечами. Этита, если ты ждешь чего-то хорошего, то ты просто мечтательница. Адам прав. Лиара не так много общалась со своей матерью, я бы даже сказал, она ее несколько избегала, но в этот раз решила поучаствовать в беседе. Наше общество, даже если не брать в расчет Рахни, не приспособлено к жизни. Слишком разрозненное, нет централизованного правления и нет, Совет я не считаю органом правления. Это орган управления. И, да просто все, кто считают себя сильнее или хитрее, игнорируют распоряжение Совета. Думаешь, с централизованным органом правления было бы иначе? Я думаю, пару громких акций по зачистке, которые не могут быть санкционированы Советом из-за нахождения таких вот корпораций, как это в системах термина, и страх заставил бы большинство отступить. Но спектры, эти-то, спектров слишком мало, тут нужны полноценные войска специального назначения, которые будут заниматься подобными вопросами. Причем править должны Азари, как раз и чей срок жизни достаточно велик, для того чтобы получить необходимый опыт и знания, а также как те, кто не будут менять политику каждые 40 лет после смены правителя потому, что правитель будет жить куда дольше. Не думаю, что многие разделили бы такую точку зрения. Самара также решила поучаствовать в разговоре. «Ты права», я покивал головой на ее слова. «Вот только если бы все было так, как я описал, то шансов пережить жатву у нас было бы на несколько порядков больше». «Эф, Джек, да что ты распинаешься? Азари никогда не захотят идти этим путем. Ну почему? Та же Ария не отказалась бы стать единоличной правительницей всех раз. Она скорее исключение, остальные боятся брать на себя ответственности максимум на что способны, так это стать преступным боссом небольшого отряда наемников. К сожалению, Джек права, в большинстве своем Азари не любит взваливать на себя лишнюю ответственность. Я закончила, можем идти уничтожать Рахни. Я кивнул на слова Сузи и вместе с группой высадки отправился в сторону лифта. Глава 101. Итак, мы вошли в помещение, точнее в длинный коридор, по обе стороны которого в качестве стен было очень, ну просто очень толстое бронированное стекло. Фактически это был даже не коридор, а своего рода туннель, который вел в сторону сферического помещения, все стены которого также были из бронированного стекла, а за стеклом была невероятных размеров королева Рахни и куча мелких детишек этой твари. Пиздец. Сузи, опытные образцы по скрещиванию уничтожены? Да, я запустила процедуру уничтожения всех экспериментов, но в данном помещении сделать это удаленно просто нет возможности. Тут надо работать с терминала, что находится в том помещении. Сузи указала рукой на помещение, в конце туннеля. Блядство. Вслед за мной двинулась и вся группа высадки, и они с огромной опаской смотрели на Рахни, что мельтешили за стеклом, а также на королеву, которая пристально отслеживала наше перемещение. Это было видно потому, как ее морда едва заметно поворачивалась по ходу нашего движения. Она следит за нами. Лера внимательно смотрела на Рахни. Она смотрела на нее, как археолог смотрит на окаменелость, с чисто научным интересом, без капли жалости. Ее мама, стоявшая рядом с ней, имела несколько другие взгляды на жизнь, но в целом жалости в ее взгляде почти не просматривалось. Стоило нам подойти к пульту, как в нашу сторону метнулось несколько Рахни. «Не стрелять!» Мой голос опередил действия некоторых Азари, которые уже вскинули винтовки, направив их в сторону тварей, которые бились о бронированное стекло, не в силах как-либо попасть к нам. «Выстрелите и скорее всего повредите стекло. Не знаю, пробьете ли вы такую толщину бронестекла, но то, что у купола появится слабое место, в которое эти твари и будут пытаться ударить, это точно». Я бросил взгляд на Сузи. «Работай, угу». Она подошла к терминалу и быстро подключилась к нему, после чего мы погрузились в молчание, которое длилось недолго. Азари стали перешептываться, да и не только Азари, все стали вести тихие беседы, а спустя еще пару минут даже осмелели, подойдя к прозрачным стенам, и стали с интересом наблюдать за тем, как Рахни пытались пробиться через купол. «Что-то тут не так», я покачал головой. «Хаэм», Этита подошла ко мне и с интересом взглянула на меня. «Слишком просто, слишком по-идиотски они себя ведут, Рахни не так тупы, иначе для победы над ними не требовались бы краганы. Ты их переоцениваешь. Лучше так, чем оказаться в жопе из-за того, что я их недооценю. Ну, Сузи, скоро? Еще 5 минут». Я покивал головой и принялся внимательно наблюдать за Рахни. Особое внимание у меня вызвал участок, с которого они почти не атаковали прозрачный купол. «Сузи, что там?» «Хаэм?» Сузи бросила взгляд на меня, потом посмотрела в сторону, в которую я указывал, и на пару секунд прикрыла глаза. «Не знаю». Ее голос звучал потерянно. «Обзор для всех камер перекрыт. Значит, переоцениваю?» Я бросил на Этиту хмурый взгляд. «Сузи, я одобряю протокол экстерминатус». Азари вокруг меня зафыркали, а Сузи тут же отключилась от терминала и с шоком посмотрела на меня. «Ты уверен?» «Да, в наших обстоятельствах это единственный шанс без риска вывести эту заразу, а учитывая, что они уже закрыли какой-то объем своей темницы от глаз, могу предположить, что они уже близки к побегу, или уже даже осуществили его, просто не стали афишировать его. Но экстерминатус, лучше выжечь все тут на глубину в пару километров, чем во время войны со жнецами поиметь проблем еще и с этой стороны, или ты думаешь, что жнецы пройдут мимо столь удобного материала? Я поняла, она кинула и тут же посмотрела мне в глаза. Для надежной связи с Нормандией мне требуется выйти отсюда. Это не проблема, выходим все, данные мы получили, а остальное подлежит уничтожению. И словно услышав мои слова, королева подняла свою пасть вверх и раскрыла пасть. Мы ничего не услышали, но уверен, что внутри камеры сейчас стоял жуткий рев этой твари, которая призывала своих детей напасть на нас. Жуть. Мы быстрым шагом двинулись по прозрачному туннелю, который подвергся просто невероятному числу атак. Но самым слабым местом оказался стык туннеля и комнаты, в которой мы совсем недавно находились, и именно там появились первые трещины. Мы не успеем. Лера говорила спокойно и, не требуя моих приказов, создала барьер, который отделил нас от участка туннеля, который становился для нас опасным. Тут же в ту сторону направили стволы своих пушек Тали и Сузи. «А вы чего замерли?» Я прикрикнул на замерших Азари. «Живо уходим!» И они пришли в себя, при этом прислушавшись к моим словам. Мы все очень быстро продолжили движение в сторону выхода. Когда мы преодолели примерно половину пути, бронированное стекло все же не выдержало и лопнуло, образовав небольшой проход, по которому пока что мог протиснуться только один представитель расы Рахни. Но я был уверен, что это все ненадолго. Я первая. Тали на эти слова Сузи только покивала головой, так как понимала, что Сузи с ее возможностями, куда точнее, и не наделает в бронированном стекле лишних отверстий. А то, что они появятся, уже вопрос решенный. Послышались первые одиночные выстрелы. И после первых же выстрелов на дальней стене купола комнаты стали появляться отметки от пуль. Пока они еще не пробивали его насквозь, в отличие от Рахни, которые просто падали замертво прострелянные насквозь, но твари сразу почувствовали возможность появления нового слабого места и бросились в ту сторону. Впрочем, они не забывали и про уже существующую брешь, и вскоре внутрь туннеля могло пройти уже сразу несколько особей. Впрочем, результат от этого не менялся, Сузи все так же точно отстреливала всех тварей одиночными выстрелами. Когда мы прошли две трети туннеля, сторона купола, в которую вонзались пули Сузи, покрылась трещинами от продолжающихся попаданий с нашей стороны и напора Рахни с другой. Впрочем, долго бронестекло не продержалось, и вскоре оно просто лопнуло, пропуская в нашу сторону, визжащую на своем рахнийском языке, огромную кучу жуков. Тут же одиночные выстрелы со стороны Сузи стали полноценной очередью, и к ней присоединилась Тали. Так что отступали мы все так же организованно. Еще пару минут, и мы все покинули прозрачный туннель, при этом ни один представитель расы Рахни так и не смог к нам приблизиться. «Смена!» Сузи произнесла это, и я тут же кивнул одной из Азари, которая заняла ее место, открыв огонь по огромной стае Рахни, продолжавшей переть в нашу сторону. Сама же Сузи подошла к панели и быстро подключилась к ней, а спустя пару секунд прозвучал ее голос: «Хватит стрелять!» И ее послушались. А спустя полсекунды после прекращения огня на пол упала бронированная плита, которая выполняла роль аварийной двери, которую и опустила моя дорогая Ил. Так, эта дверца их, конечно, надолго задержит, но учитывая их реакции, я более чем уверена в том, что Адам был прав, и путь наружу у них уже либо есть, либо должен был бы появиться в ближайшее время. С Нормандией я связалась, так что быстро-быстро. Сузи, одним кораблем выполнять экстерминатус. Да знаю я. Я уже связалась с городом, они вышлют пару дредноутов, которые помогут выжечь планету. Я кивнула, и мы организованно, под громкие удары Рахни о бронированную дверь, отступили. Отступление на Нормандию было относительно спокойным. Шаттл забрал нас с посадочной площадки, все так же в несколько заходов, после чего я быстро прошел в БИЦ, где и принялся отдавать приказы. Так, Асака, полный контроль планеты. До прибытия дредноутов планету не должно покинуть ни одно судно.